сказал старый Гиммер, растерянно потирая лысину. И вдруг заболтал руками и закричал: «Ничего не знаю, у тетки проси!» И, отмахиваясь обеими руками и фыркая, он быстро прошел в свой кабинет. Центральное бюро профессиональных союзов выдвинуло к выборам свой список. Первыми в списке шли 47 арестованных комиссаров. В числе их на третьем месте шел Сурков. Избирательная комиссия, в которую не входил старый Гиммер, он сам баллотировался в Думу, после двухдневных дебатов признала список законным. «Они с ума сходят», — неистовствовал старый Гиммер. «Что, они хотят превратить Думу в совет собачьих депутатов?» Типографские рабочие размножили список и воззвания Центрального бюро в таком количестве, что списком и воззванием был заклеен и засыпан весь город, от гнилого угла до второй речки. В одну ночь, должно быть из озорства, списком был оклеен фасад здания городской думы, и целая толпа смотрела, как усатые милиционеры отдирали список скребницами, похожими на те, какими чистят лошадей. Накануне самого дня выборов Лена была в Думе. Инструктировали уполномоченных. В длинном полутемном коридоре, где, ожидая, когда освободится член избирательной комиссии, уныло слонялись незнакомые друг другу и не изъявлявшие желания знакомиться уполномоченные, Лена неожиданно столкнулась с Хлопушкиной и узнала в ней девушку с траурной повязкой, руководившую колонной в день похорон. «Ты как сюда попала? Я так рада!» Лена рванулась к ней и, почему-то смутившись, не подала руки. «Как все?» Уклончиво ответила Хлопушкина, тоже не подавая руки. За те два с лишним года, которые Лена не видела ее, Хлопушкина словно бы распрямилась вся и похорошела лицом, а в глазах ее с прежними белыми негустыми ресничками появилось новое твердое суховатое выражение. Они помолчали. «Я видела тебя, когда хоронили». Лена запнулась, не зная, как назвать тех, кого хоронили. «Вот что!» — настороженно протянула Хлопушкина. «Как ты жила это время?» — тихо спросила Лена. «Да так, работала». Хлопушкина отвела глаза в сторону. Они снова помолчали. Хлопушкина, видимо, не интересовалась тем, как жила Лена и как попала сюда. «Я очень рада», — серьезно сказала Лена. «Когда будут распределять по участкам, я хотела бы попасть с тобой, а то я, боюсь, все напутаю». Лена виновато улыбнулась. «Все равно». Из кабинета вышел маленький кривенький старичок в сбившемся галстучке и пригласил уполномоченных в комнату заседаний. Отправляясь в Думу, Лена наметила себе после инструктажа ехать отыскивать какого-нибудь незнакомого доктора, чтобы проверить то, что было уже ясно для нее. Мысль эта, от которой ей становилось страшно, и от которой ее отвлекла была встреча с Хлопушкиной, снова стала преследовать Лену. В раскрытое окно врывался шум с улицы. Маленький кривенький старичок однообразно покачивался за кафедрой в полосе бившего в окно пыльного солнечного света, прижмуриваясь и закрываясь папкой с инструкциями. «Но впускайте по очереди, и ни в коем случае не больше одного избирателя», — выпивал он тоненьким голоском. «О, Боже, как стыдно!» — думала Лена. — как я смогу объяснить все?»